молча показал на дверь, чтобы я убиралась. И я, как побитая собака, держась за перила, чтобы не упасть с лестницы, спустилась в свою комнату. В ту минуту я подумала, что больше никогда не поднимусь на второй этаж, что утром с позором буду изгнана из своей квартиры. Уснула вся в слезах. На рассвете я вынула из входной двери ключ, боясь, что Дао уйдет, и не смогу с ним поговорить. В половине десятого он потребовал ключ. Я сказала, что если он меня не выслушает, я открою окно и стану кричать изо всех сил. Угроза подействовала. Я плакала, просила прощения, клялась, что ничего подобного не повторится до конца моих дней. Я стала на колени. Этого он не мог вынести. Крикнул, чтобы я сейчас же встала, что это так же мерзко, как сидение в шкафу, что я не имею права так унижаться, и что на этот раз он меня прощает. Кора говорила совершенно спокойно, без слез, а я была в шоке. Это было невыносимо больно слушать. И, закрывая тему, она сказала: «Я сама во всем виновата. Ничего этого не случилось бы, если бы я, когда мы с ним сошлись, не поклялась, что никогда не буду стеснять его свободу, если он захочет завести любовницу. Кто же думал, что это когда-нибудь произойдет? Он так меня любил». И все же необходимо напомнить читателю главное. Брак этот был необычный. Он был заключен обманным способом. Он содержал некое тайное условие, скрепленное клятвой. То есть совершенно ясное решение Дао всю жизнь остаться холостяком не мог изменить никто, ибо Дао в своих установках никогда ничего не менял. И только клятва Коры, что он по-прежнему останется холостяком, и она не будет вмешиваться в его личную жизнь, заставила Дао пойти на уступки. Я далека от мысли, кого бы то ни было обвинять. Этого никто не вправе делать. Моя цель — разложить по полочкам все, что я собрала. И вызвано это исключительно тем, что по свету пошла гулять полуправда. А что может быть хуже? Вообще нельзя сказать, что Кора в своих записях полностью скрыла условия их брачного союза. Она вскользь неоднократно упоминает о нем и о самой клятве, что не будет ревновать, и о том, что постоянно давала ему слово, мол, больше этого не повторится, и буквально на следующий день снова срывалась, снова слезы, сцены и скандалы, которые так ненавидел ее муж. Оба они страдали от этого, но изменить ничего не могли. Дао, мягко говоря, вводил в заблуждение окружающих своими разговорами, что он изобрел новый тип супружеских отношений, при которых каждый сохраняет абсолютную свободу, живет в свое удовольствие, да и быт надежен, не жизнь, а рай. Почему же он так упорно твердил о своем необыкновенном изобретении, о новом типе содружества? Он был горд. Он не хотел признаться, что, как почти всем мужчинам на свете, ему приходится выносить и тяготы совместной жизни. Он все это скрывал, и в результате возник клубок неразберихи. Чего уж тут мудрить? Зачем? Говорят же, живи просто, доживешь лет доста. Каково же было мое удивление, когда я прочла в воспоминаниях моей тетушки некую фантазию на эту тему. Для меня, более четверти века, проработавшей в жанре романа-биографии, где не должно быть ни одного придуманного эпизода или диалога, то, что я прочла, показалось чем-то совершенно недопустимым. А я прочла вот что. Трепет, боль и бешеный стук сердца были так сильны в ожидании запретного, в каковое я посмела вторгнуться, слились с ними в мощный поток нездорового любопытства, преодолеть его было немыслимо.